то же мгновение она сказала: «Послушайте, это бесчеловечно. Я могу умереть». «Да, я пойду. Но так, как делал тот отец, который накладывал одну руку на блудницу, а другую клал в жаровню. Но жаровни нет». Он оглянулся. Лампа. Он выставил палец над огнем и нахмурился, готовясь терпеть. И довольно долго ему казалось, что он не чувствует. Но вдруг он еще не решил, больно ли и насколько, как он сморщился весь и отдернул руку, махая ею. «Нет, я не могу этого». «Ради Бога! Ох, подите ко мне! Я умираю! Ох!» «Так что же, я погибну?» «Так нет же! Сейчас я приду к вам!» Проговорил он и, отворив свою дверь, не глядя на нее, прошел мимо нее в дверь в сени, где он рубил дрова, ощупал чурбан, на котором он рубил дрова, и топор, прислоненный к стене. «Сейчас», — сказал он, и, взяв топор в правую руку, положил указательный палец левой руки на чурбан, взмахнул топором и ударил по нем ниже второго сустава. Палец отскочил легче, чем отскакивали дрова такой же толщины, перевернулся и шлепнулся на край чурбана и потом на пол. Он услыхал этот звук прежде, чем почувствовал боль. Но не успел он удивиться тому, что боли нет, как он почувствовал жгучую боль и тепло полившейся крови. Он быстро прихватил отрубленный сустав подолом рясы и, прижав его к бедру, вошел назад в дверь и, остановившись против женщины, опустив глаза, тихо спросил: «Что вам?» Она взглянула на его побледневшее лицо с дрожащей левой щекой, и вдруг ей стало стыдно. Она вскочила, схватила шубу и, накинув на себя, закуталась в нее. «Да, мне было больно. Я простудилась. Я... Отец Сергий, я...» Он поднял на нее глаза, светившиеся тихим радостным светом, и сказал: «Милая сестра, за что ты хотела погубить свою бессмертную душу? Соблазны должны войти в мир, но горе тому, через кого соблазн входит. Молись, чтобы Бог простил нас». Она слушала его и смотрела на него. Вдруг она услыхала капли падающей жидкости. Она взглянула и увидела, как по рясе текла из руки кровь. «Что вы сделали с рукой?» Она вспомнила звук, который слышала, и, схватив лампаду, выбежала в сени и увидала на полу окровавленный палец. Бледнее его, она вернулась и хотела сказать ему, но он тихо прошел в чулан и запер за собой дверь. «Простите меня», — сказала она. «Чем выкуплю я грех свой? Уйди. Дайте я перевяжу вам рану. Уйди отсюда». Торопливо и молча оделась она и, готовая, в шубе сидела, ожидая. С надворья послышались бубенцы. «Отец Сергий, простите меня. Уйди, Бог простит. Отец Сергий, я переменю свою жизнь. Не оставляйте меня. Уйди. Простите и благословите меня». «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», послышалось из-за перегородки. уйди. Она зарыдала и вышла из кельи. Адвокат шел ей навстречу. Ну, проиграл, нечего делать. Куда ж вы сядете? Все равно. Она села и до дома не сказала ни одного слова. Через год она была пострижена малым постригом и жила строгой жизнью в монастыре. В затворе прожил отец Сергий еще 7 лет. Сначала отец Сергий принимал многое из того, что ему приносили, и чай, и сахар, и белый хлеб, и молоко, и одежду, и дрова. Но чем дальше и дальше шло время, тем строже и строже он устанавливал свою жизнь, отказываясь от всего излишнего, и, наконец, дошел до того, что не принимал больше ничего, кроме черного хлеба, 1 раз в неделю. Все то, что приносили ему, он раздавал бедным, приходившим к нему. После 5 лет такой жизни случилось то, ставшее скоро везде известным, событие с Маковкиной, ее ночное посещение, совершившаяся в ней после этого перемена и ее поступление в монастырь. С тех пор слава отца Сергия стала увеличиваться. Посетителей стало приходить все больше и больше, и около его келии поселились монахи, построилась церковь и гостиница. Слава про отца Сергия, как всегда, преувеличивая его подвиги, шла все дальше и дальше. Стали стекаться к нему издалека и стали приводить к нему болящих, утверждая, что он исцеляет их. Сергий чувствовал, как уничтожалась его внутренняя жизнь и заменялась внешней. Точно его выворачивали наружу. Сергий видел, что он был средством привлечения посетителей и жертвователей к монастырю, и что потому монастырские власти обставляли его такими условиями, в которых бы он мог быть наиболее полезен. Ему, например, не давали уже совсем возможности трудиться. Ему припасали все, что ему могло быть нужно, и требовали от него только того, чтобы он не лишал своего благословения тех посетителей, которые приходили к нему. Для его удобства устроили дни, в которые он принимал. Устроили приемную для мужчин и место, огороженное перилами так, что его не сбивали с ног бросавшиеся к нему посетительницы, место, где он мог благословлять приходящих. Если говорили, что он нужен был людям, что, исполняя закон Христов любви, он не мог отказывать людям в их требовании видеть его, что удаление от этих людей было бы жестокостью, он не мог не соглашаться с этим. Но по мере того, как он отдавался этой жизни, он чувствовал, как внутреннее переходило во внешнее, как иссякал в нем источник воды живой. Он тяготился посетителями, уставал от них, но в глубине души он радовался им, радовался тем восхвалениям, которыми окружали его. Было даже время, когда он решил уйти, скрыться. Он даже все обдумал, как это сделать. Он приготовил себе мужицкую рубаху, портки, кафтан и шапку. Он объяснил, что это нужно ему для того, чтобы давать просящим. И он держал это одеяние у себя, придумывая, как он оденется, острижет волосы и уйдет.